Здравствуйте. Здравствуйте все, кто слушает программу «Серебряные нити». И, глядя на дисплей нашего автоответчика, я, естественно, тяжело вздыхаю и думаю, дело наше безнадежное. Несколько дней назад весь мир праздновал юбилей великого кинорежиссера Федерико Феллини. Надо сказать, так сложилось, что и моего любимого кинорежиссера тоже. И так как мне неоднократно предлагали поговорить о большом кино, а не только о популярном, то я решил рискнуть и думаю, что останусь сегодня в эфире один. Мне кажется, что человек всегда, во всех случаях, смотрится в фильм как в зеркало. Человек, который смотрит фильмы Феллини, может относиться к нему всегда двояко. Он может либо эти фильмы отрицать и ненавидеть, либо любить. Либо, как сделал, как известно, Никита Сергеевич Хрущев на просмотре фильма, который я сегодня предложил вспомнить как символ для наших зрителей Феллини вообще. Это фильм, который называется «8,5». Фильм о том, как режиссер ставит фильм. Этот фильм для нас знаковый, потому что в 1964 году Никита Сергеевич Хрущев уснул на просмотре этого фильма на Московском кинофестивале. И, несмотря на это, ему все равно дали главный приз. Это был чуть ли не единственный московский кинофестиваль, где главный приз получил режиссер из капиталистического мира. Тогда это вызвало скандал, и хотя обычно все фильмы-победители московского кинофестиваля покупались для проката, этот фильм куплен не был. Тем больше было желающих посмотреть его в легендарном кинотеатре «Иллюзион», посмотреть его подпольно. Словом, сегодня по телефону 495-956-15-14 я попытаюсь поговорить и попробовать узнать, а есть ли среди слушателей Радио России хоть один, который смотрит Феллини, любит Феллини, не может сказать о нем несколько слов. Это, правда, очень разное. Смотреть Феллини и говорить о нем. Я понимаю, говорить это страшно трудно. Но, тем не менее, давайте попробуем, вспоминая фильм «8,5», поговорить о том, что вы знаете о Феллини вообще. Здесь, сегодня, в прямом эфире. По телефону 495, этот код и код города Москвы, 956-15-14. Что вы знаете о Феллини, о его фильмах, не о человеке? Какие следы в ваших душах оставило его творчество? И что вы вообще видели из фильмов Феллини? Какие фильмы помнятся? Что значит странный калейдоскоп его картин? О чем говорят эти зеркала человеческой души? Федерико Феллини, 495-956-15-14. И музыка в этом разговоре может быть только одна. Это всегда музыка Нино Рота. Thank you. Человек смотрится в фильм как в зеркало. Человек или признает существование целого мира у себя внутри, или упорно лжет самому себе, отрицая эти самые внутренние миры. Люди, отрицающие самих себя, не любят Феллини и спят на его фильмах. Хотя, что касается фильма «8,5», Феллини вспоминал, что он прикреплял на видоискатель камеры записку самому себе с надписью «Помни, ты снимаешь комедию». И, в общем, хоть она и гоголевская такая, но, тем не менее, комедия. Рабочим названием картины «8,5» был «Прекрасный хаос». Но в этом хаосе, я думаю, сначала лично о себе. Хорошо, я безумно благодарен великому Федерико. И он никогда так не узнал об этом. Как не узнал он, что, наверное, десятки, сотни, а может быть и тысяч советских мальчишек, мальчишек из-за железного занавеса смотрели на его ленту и думали, что их... Мои собственные мечты и сны на что-то годятся. Мы не задумываемся о том, что Феллини разрешил огромному количеству фантазеров, психотерапевтов, будущих, конечно, будущих, писателей, мечтателей, поэтов, просто быть самими собой. Он сказал им, вы знаете... Ваши ощущения, сны, галлюцинации – это так здорово. Что такое неуверенность человека в себе? Она же в сущности сводится к ощущению, что я не такой, как все. И поэтому хуже, все остальные лучше. Все остальные уверены в себе, а я нет. И я смотрел... на экран, по которому шло 8,5, и думал, не, я такой же сумасшедший, как они. Я смотрел на Маккорт и думал, что мой собственный взгляд на мой город и мои глюки, фантазии, мечты об этом сказочном городе тоже имеют право на жизнь. Я смотрел Казанову и понимал, что мой юношеский трепет перед женщинами и мой страх благоговения, связанные с женщиной, они связаны с ощущением того, что в ней, в женщине, присутствует бездна, которой нет у меня самого, и что это чувство вовсе не является моей персональной ненормальностью. А свойственно оно всем мужчинам и даже супер удачным из них, таких, таким, как Казанова, и таким, каким, наверное, был Феллини. Я думаю, что сотни советских неврозов и неврозов во всем мире связаны с тем, что люди не смотрели Феллини, не пытались его почувствовать. И поэтому так и оставались на всю жизнь ненормальными. Может быть, этот фильм, эта мысль покажется вам странной, но ведь для того, чтобы обрести уверенность в себе, прежде всего нужно понять, что твои сны и мечты нормальны и даже могут быть популярным кино, что твои желания, пусть даже не самые пристойные, есть не только у тебя одного. В общем, хотите приобрести уверенность в себе, смотрите Феллини и ищите себя в его бесконечных, мудрых, лукавых и прощающих все зеркалах. Здравствуйте, Юрий Витальевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо вам большое за звонок. Александр Геннадьевич, фильмы Феллини – это целый мир, конечно. Но вот мне понравилось, как вы сказали, хотел бы заострить именно на этом внимание, любить и ненавидеть. Вот только этот компонент. Да? В Феллини я увидел, фильмы Феллини увидел первыми из так называемой новой волны. «Дорога», «Сладкая жизнь». Да они, пожалуй, и были первыми, в сущности. На самом деле, да, они открыли это окно. А в «Амаркорд» я просто влюбился. Дальше я уже искал такие фильмы, как «Амаркорд» и такие же книги. Ну, как, например, «Мерки Маркеса», который создавал. Вот. Ну, что я хочу сказать, я тогда отвлекся. У меня была счастливая возможность не только посещать так называемые закрытые просмотры, где можно было посмотреть эти фильмы, но и затем подолгу просматривать эти фильмы на монтажном столе. В чем здесь дело? Почему пришлось просматривать их на монтажном столе? Дело в том, что когда я увидел именно 8,5 недель, посчитал, что это чистая эстетика. Ни в коем случае не путайте, пожалуйста. Да, с классикой эротического кино. Это 8,5 кадров. Хотя что-то в этом есть. Как бы. В этой вашей оговорке, да. Посчитал, что этот фильм — это чистое эстетство. Ну, то есть режиссер воспринимает только самого себя уже как некую идею. А мнение зрителя его перестает интересовать совершенно. Причем даже подготовленного, которым я себя тогда смел считать, хотя это и не так было. Ну, решил просмотреть в одном уважаемом учебном заведении фильм на монтажном столе. Смотрел долго. Раз за разом смотрел. И тут не просто начал понимать, а, ну вот, произошло примерно такое. Начинаешь видеть принцип построения кадра, ритм, сочетание. Вся смысловая часть, я говорю только то, что было для меня, для других это может быть по-другому. Вся смысловая часть идет вторым темпом, то есть она тебя догоняет. И в какой-то момент все-таки догоняет, и все сплетается в единое целое. И ты уходишь оглушенным. Ну, дальше тебя спрашивают, ну как, смотрел Феллини, да, смотрел этот фильм? Да, смотрел. Ну как тебе? Великолепно. А почему? А я не знаю. Ну, значит, эстетствуешь. Значит, отдаешь дань моде. Ну, ради бога. Пусть так. Но а вот почему? Примерно такое ощущение. А почему, Юрий Витальевич? Ну, то есть, я, может, пошел по ошибочному пути, когда это объясняю. Ну, тут как можно объяснить картину, которая тебе понравилась? Да? Кино — это искусство. И вот только тогда я стал понимать, что кино — это искусство, что не обязательно должно звать на баррикады, доброе, вечное в тебе воспитывать. Это просто хорошо, просто красиво. После этого можно лечь спать, и тебе это приснится. Ого! Спасибо, Юрий Витальевич, спасибо вам большое. И это блестящая и главная для меня мысль. Дело в том, что кино Феллини для меня абсолютно уникально, потому что если ты его смотришь даже не на монтажном столе, а просто в зале кинозала, а потом, только потом, уже на экране телевизора, то ты вдруг понимаешь, что этот фильм переплетается с твоими снами. То есть буквально он в них входит и из них выходит. Он с ними един. Он включается в структуру твоих снов, а ты включаешь себя в структуру фильма, и некуда деться от этого переплетения. Фильм начинается, я это запомнил на всю жизнь, со сновидения. Это сновидение снится всем и всегда. Гвидо чувствует себя главный герой, если кто-то не помнит, режиссер, кинорежиссер, снимающий фильм, он чувствует себя задыхающимся, знаете где, в автомобильной пробке, в огромной автомобильной пробке, да еще и в тоннеле. Он задыхается в своем легковом автомобиле, и машины стоят плотно друг к другу, он открывает боковое стекло, протискивается сквозь него на глазах удивленных пассажиров соседнего автобуса, забирается почему-то на крышу этой легковушки и очень нелегко, а тяжело вздыхает и взлетает в небо. он там летит в облаках, но вскоре выясняется, что к земле он привязан, как воздушный шарик, веревкой. И его, по-моему, адвокат за эту веревку тщательно выдергивает его оттуда, обратно на землю, и сна, помогает ему спускаться священник, сидящий на облаке. Такой католический священник, строгий, из детства Феллини. Они потом ходят вокруг Гвидо весь фильм. Ну, кому не снится, кому это не снится? Просто емкость и теснота – это могут быть не автомобилем, но то, как мы выбираемся из тесноты, рождаемся на свет Божий, то, как мы летаем в бесконечном пространстве, и как нас оттуда выдергивают, снится каждому. И фильм сразу входит в сон, переплетается, и начинается вот это вот проникновение этих образов в тебя. Как будто, начиная с какого-то момента, вот этого, как Юрий Витальевич сказал, просмотра на монтажном столе, вдруг ты начинаешь производить эти образы дальше сам. Ты вдруг начинаешь творить и этим даром запускать твои собственные внутренние образы. Обладает так мало кинематографистов, что их можно, наверное, пересчитать на двух пальцах. Здравствуйте, Дина Тимофеевна. Добрый вечер. Слушаем вас. О Феллини можно говорить очень много и в то же время очень кратко. Это такой художник, у которого очень широкий охват объектива. Причем он настолько высокой культуры гений, при том, что он не навязывает свое отношение к происходящему. Очень глубоко раскрывает тему и тем самым дает нам возможность все это переварить в себе и глубоко осмыслить. Видела сладкую жизнь. Персонаж красивый, талантливый, много заложено в него. Пустая, прожитая жизнь. Вот итог. Что касается Армакорт, не в восторге. Ну, конечно, Джульетта Мазини, невероятно талантливая актриса. Это, конечно, в первую очередь «Ночи Кабири», которая всех, этот фильм нас всех сбил, Джульетта с ног наповал. И вот последний на телевидении показан был «Джульетта и духи». Бесподобно. То есть он спасибо. Настолько глубоко показал никчемность. Спасибо большое, Дина Тимофеевна. И никчемность. На самом деле, наверное, начинать нужно было мне со «Сладкой жизни». Просто ее у нас вообще очень мало кто смотрел. Потому что, в сущности, «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной» — это дилогия. Главный герой, которого тоже играет Марчелло Мастроянни, «Сладкой жизни», он борется с заедающими его внешними обстоятельствами. А Гвидо интроверт, он борется с самим собой. И, может быть, поэтому для всех наших разговоров, в том числе как бы в таком текущем разговоре о безумии в нашей программе, он безумно нужен. Ну, кстати, вот о «Восьми с половиной», обо всех восприятиях этого фильма. Я почему-то на всю жизнь запомнил историю, которую позже уже рассказывал Григорий Чухрай, который был председателем жюри того знаменитого московского фестиваля. И там, ну, конечно, страшное давление осуществлялось за то, чтобы Феллини не получил первый приз. Половина жюри была социалистическая. И в Политбюро уже сказали, да, господин Романов сообщил всем представителям соцлагеря, что он уже обзвонил всех министров, и что если они не проголосуют против, тогда будут крупные неприятности у всех дома на работе. И встал американский режиссер Стэнли Крамер, член тогдашнего жюри, он считался как бы, ну, таким попутчиком. Его фильмы можно было у нас смотреть. Некоторые, и сказал, на этом фестивале лучшего фильма нет. Я поэтому буду голосовать за него. И вот слушайтесь только, он сказал: я мужчина. Я каждый день бреюсь, и поэтому каждый день смотрю на себя в зеркало. Так вот, чтобы мне не было неприятно смотреть в зеркало, я вам всем желаю больших успехов. Я голосую за Феллини, или в этом фестивале и в этом жюри никогда не участвовал. Я потом всю жизнь, когда было тяжело, а тяжело было часто, все время вспоминал эти слова. Я мужчина, каждый день бреюсь, каждый день смотрю на себя в зеркало. Так вот, чтобы мне не было неприятно смотреть на себя в зеркало, давайте я поступлю вот так. И, может быть, не случайно вот эта вот честность, как о самом себе, чтобы в зеркало смотреть было неприятно, имела отношение именно к Феллини. Ну что ж, еще одна мелодия, с вашего позволения. Низимаза. Может быть, кто-нибудь помнит. Гвидо никак не может справиться с суетой, которая раздирает его на части. Тогда как подсказка откуда-то из глубины всплывает детское заклинание. Детское заклинание, которое ему в постели подсказала соседская девчонка. Он вдруг понимает, что это волшебное заклинание детства помогает. Он что-то отгоняет от него, оставляет его, избавляет его от страхов. Эта подсказка почти что психотерапевтична. Как только удается вспомнить те заклинания детства, они действительно освобождают. И вот вдруг, не случайно, наверное, это детское заклинание угадывает эстрадная телепатка. Нехорошее слово, пожилая женщина-телепат, которая каким-то образом оказывается на этой фантасмагорической съемочной площадке в фильме «8,5». Она пишет на большой, огромной школьной грифельной доске: «Аза низимаза». Бессмысленные слова. Детские заклинания, которые помогают на время отогнать кошмар. Да и кошмар этот сам должен быть знаком каждому после 40. Это кошмар того, что твой мир раздробился, распался на части, на мелочи, которых ты никак не можешь сосредоточиться и собрать. Ты куда-то и зачем-то утратил цельность. Совсем в юности это невозможно почувствовать. Потом чувствуешь очень хорошо. Как ты растешь, все ближе и ближе становишься к Феллини. Здравствуйте, Елена. Сам Геннадьевич, ай. Спасибо за тему. Елена из Москвы. Вы знаете, смотрела все фильмы Федерико Феллини и точно так же на закрытых показах. И вообще вот в нашем городе после московских фестивалей в течение 2 недель открывался свой фестиваль. Привозили все эти фильмы и их показывали. Смотрел весь город. Это было фантастически всегда. Но вот для меня фильмы Феллини, это, знаете, он убрал рациональность и дал, как бы, ну, показал чувственность, вот глубинность души. И вот, знаете, вот вы сказали, что после 40 вот меня как будто повернуло, знаете, в подростничестве. Вот это фантастическое понимание просто вот его фильмов. И, а уже потом, позже, вот через это искусство захотелось узнать технологию. Я имею в виду создание его фильмов. Но потом я стала в этом разбираться. Вот так. Его фильмы для меня были кинотерапией. Практически все. Очень люблю его репетиции оркестра. Это для меня, ну, просто удивительно. Я тоже. Репетиции оркестра и корабль плывет. Для меня еще, очень важен Казанова. Я многое понял благодаря этому фильму. И со многим согласился. Вообще, вот очень интересно у Феллини. Я сейчас скорее про роль стариков. Вы возраст затронули. У него совершенно поразительно. У него 2 категории стариков. А он как бы все время показывает, сам, видимо, опасаясь старости, что в старости человек либо должен научиться прощать, поскольку у него много великолепных стариков, все прощающих, все понимающих, с добрыми глазами. И если старик старости прощать не научился, то он превращается в чудовище, в беса на земле, который шипит, брызгает слюной. В 8,5 есть такой критик пожилой, который как бы появляется, который предрекает там всем все возможные плохие концы. И в конце концов главный герой, Марчелло Мастрояни, Гвидо, его как прогоняет, как бес с этой такой волшебной съемочной площадки. Вообще, ну, просто чтобы рассказать, да, поскольку я уж не знаю, что успею рассказать. Но Гвидо пытается снять фильм о жизни после атомной войны. Мы привыкли, что потом это многократно было исполнено, и мы привыкли, что как бы там, да, пустыня радиоактивная, по которой бродят озверевшие, там, агрессивные всевозможные банды и дерутся с друг другом. В том, что хочет снять Гвидо, все не так. Его герой в атомном взрыве ищет очищение. Очищение от чего-то пустого, мелкого и ненужного. В конце фильма появится Клаудио Кардинале, которая играет саму себя. И он, Гвидо, ей скажет: вы только слушайтесь, я хотел сделать честный фильм, сказать что-то простое и всем понятное, очистившись от того, что нас обременяет. Но понимаешь, именно на это я и не способен. Мне нечего сказать, а сказать хочется все равно. Вообще, одну из тех частей, которые на части разрывают героя, Это, конечно, женщины. И хотя, кстати, просто на секунду отвлекусь, ведь 8,5 – это порядковый номер ленты в списке работ Феллини. Он перед этим снял 6 полнометражных фильмов, 2 короткометражные ленты и полфильма. Это такая совместная работа с режиссером Альберто Латуадо в фильме «Огни в Риете». И вот этот фильм 8,5. Но дело в том, что 8,5, да, дробь, это часть некого целого. И это фильм о частичности, о частях, которые невозможно собрать. Гвидо имеет огромное количество любовниц. По-моему, он спит или собирается переспать решительно со всеми женщинами, которые находятся на площадках. Но удивительная вещь. Он делает это потому, что в женщине видит свое спасение от этой вот частичности. В фильме очень много кусков и половин женщин. И Гвидо никак не может, одна из его любовниц даже умеет общаться с духами. Он не способен найти магическое усилие, чтобы эти части соединить, как-то собрать. Он причину этого, или все это другими словами, объясняет случайная героиня. Совсем случайное лицо. Юная подружка, одной из его подруг, вдруг произнесет, она спросит его: «Скажите, пожалуйста, а это правда, что вы не способны снять фильм про любовь?» Конечно, он не способен любить, потому что в женщинах видят только роли, частичные функции, кусочки. Даже свою любовницу, которую тайно привозит с собой на съемки, он заставляет каждую ночь как-то гримироваться и играть все новые и новые роли, лишь бы она не стала собой. А ближе к концу фильма появляется такой женский идеал Клаудио Кардинале. Она играет в фильме саму себя. Вот ей он скажет эти слова про то, что хочет сделать честный фильм. Она один из силовых узлов фильма. Она Берегиня. Она любимая актриса Гвидо и, по всей видимости, единственная из окружающих женщин, которая не была его любовницей. Она идеал. Поэтому для нее нет роли в фильме, которого нет, который никогда не будет снят. Он придает ей только образы. И в мрачном пейзаже, таком колодце из полуразрушенных стен и арок, он лишь мечтает о некой женщине в белом, чем-то похожую на медсестру образе, которая просто разливает живую воду. Вот мир разрушается, и появляется женщина, которая раздает живую воду. Чистая и прекрасная женщина, которую Гвидо видит в образе Клаудио. Но он пытается, чтобы она, образ чистоты, за него дала ему какую-то центральную идею фильма. Он надеется получить от нее живую воду сам. Но и он там буквально, тряся ее, спросит: «Скажи, ты можешь предаться чему-то одному?» И предаться чему-то одному и отбросить все остальное. Он пытается понять, возможно ли это. А она ему отвечает: «Предаться чему-то одному невозможно, потому что никогда не известно, что же это такое. Ведь надо точно знать, чему предаваться». И этого чего-то нет, потому что его мучительно ищет Гвида. И потом в каком-то последнем усилии, в усилии отказа знаменитого и престижного режиссера от творчества, вдруг рождается это единство. Его приносят, как всегда, символичные у Феллини клоуны. Такие символы несерьезного, ироничного отношения к фрагментам души. Они же всегда фрагменты, кусочки наших эмоций. Поэтому так и смешны, потому что они очищены от всего остального содержания. И они вдруг как будто сообщают, что все это вовсе не так серьезно, как ты думал. Есть что-то более важное. Есть что-то, что позволит тебе творить дальше, если ты сможешь не относиться к этому так трагически серьезно, к тому, что раздирает тебя на части. И когда он вдруг понимает это, то возникает то, что вполне возможно может спасти и Россию. Возникает хоровод. Эти частички просто берутся за руки и танцуют хоровод вокруг самого режиссера, превращаясь в отдельные маски его души, его собственные роли, которые не составляют глубинной сути. Так в хороводе вместе с клоунами Гвида открывается какая-то центральная истина. И если мы не будем слишком серьезно относиться к тому, что раздирает нашу жизнь на части, к этим деньгам, к зависти, к деньгам друг друга, и к зависти, количеству, качеству женщин и всему тому, что кружится в безумном хороводе 40-летнего мужчины, если мы будем относиться к этому чуть-чуть легче и сможем протянуть друг другу руки, то мы поймем что-то главное или вспомним о нем. Как стоит иногда вспоминать, что фильмы Феллини, правда, есть. И их можно посмотреть. Спасибо всем большое. Пусть даже позвонивших было и немного. Конечно же, в следующий понедельник давайте продолжим разговор о безумии, поскольку чего-то очень главного мы еще не сказали. И, конечно, главное, спасибо большое Феллини.